Глава 6. Стою вместе с фрейлиной Энарией за спиной госпожи. Интересно, кому в голову пришла такая светлая мысль вместе с фрейлиной выпихнуть на этот прием у меня? Хотя да, интересно. Все происходит в очень большом зале, размерами, наверное, 20 на 50 метров. С колоннами, двумя рядами, 1,5 метра от боковых стен, делящих этот зал как бы на 3 секции. Средняя — самая большая, где и происходит сам прием. И 2 боковые, я так понял, вспомогательная. Ну, там, пройти или пронести что-нибудь. И вот это все великолепие называется малым залом приемов. Обалдеть. Нужно будет потом взглянуть на большой и сравнить размеры. Хотя, ну ладно, как-нибудь обязательно. А вот что я здесь делаю? Нахрена я здесь? И ведь как быстро все закрутилось. Еще вчера днем я думал, что у меня в запасе целая неделя. Заглянул в коллеж, поболтал с ребятами, поговорил с мастером Шильдом. Оказывается, он уже знал, что я теперь буду служить во дворце и обучение заканчивать там же. Обещал подготовить материалы по изученным мной предметам с указанием тем, до которых я добрался в изучении, а также характеристику и свои рекомендации. Очень хотел взглянуть в свою характеристику, хотя бы одним глазком, но мастер просил подойти через 2 дня. Я уже настроился потерпеть 2 дней, а тут такое. Пришедшие вечером родители после разговора с герцогом были сильно возбуждены, но и при этом чем-то озадачены. Сообщив нам всем за ужином, что планы меняются, огорошили лично меня тем, что моя служба начнется не через неделю, а уже завтра, причем с самого утра. Из хороших новостей было то, что папу повысили в должности, а маму приняли на работу. И еще. У нас теперь был собственный дом в верхнем городе. Представляете? Ух! Да. Я бы радовался еще больше, если бы завтра не нужно было чапать во дворец. Вот же, все планы порушили. А я хотел столько всего сделать. «Мам, пап, а может, послезавтра начну?» — решил я хоть немного оттянуть неизбежное. Ну, не лежала у меня душа к будущей службе, и все тут. Блин, целую неделю зажали. Да и мастер Шильд обещал документы по учебе только к послезавтра ему сделать. «Волан!» — голос матушки звучал резко. «Ты завтра идешь с нами!» Она паузами отделяла слово от слова, как бы подчеркивая их значимость. «Лучше, чем стонать, пойди и приготовь, что оденешь и что возьмешь с собой во дворец». «Ладно», — я кивнул, — «но попробовать все равно стоило». И пошел в комнату. «Рыка тоже берем с собой!» — крикнула вдогонку мама. «Так что собери его тоже». «Угу, угу», — пробурчал я себе под нос. «Вот она, взрослая жизнь, Волька. Ты хотел побыстрее стать взрослым? Гордись, у тебя получилось». «Мам!» — меня вдруг кольнула неприятная мысль. «А во дворце меч носить можно?» Одновременно с вопросом я вернулся в гостиную, где все еще оставались родители. «Ты хочешь взять во дворец свой меч?» — удивилась мама. «Зачем?» «Отчего?» — удивился я. «Сами с папой говорили, что гадюшник. К тому же я буду служить камер-пажом и, если я правильно понимаю, выполнять всякие деликатные поручения дочери герцога. Да и братец ее барон, как его там. Короче, которому я ногу сломал. Он же наверняка мне попытается припомнить. Так что меч, как мне кажется, это объективная необходимость». «Бери», — после короткой паузы разрешил отец. «В крайнем случае с герцогом я договорюсь». «Ого!» — я мысленно поднял бровь. «Интересно, в какой же должности ты теперь будешь служить, что родным детям не сказал, но с герцогом сможешь договориться?» Я для себя сделал пометочку, а пока пошел собираться. Особо собирать было нечего. У меня и у Рыка было совсем немного приличной одежды, которую можно одеть во дворец. Поэтому сборы много времени не заняли. И я еще успел встретиться с Крисом. Точнее, мы с Рыком, потому что он приклеился ко мне так, что просто отвязаться не получилось. А обижать парня не хотелось. Кстати, спал я эту ночь неважно. Сначала долго не мог уснуть, все ворочался сбоку на бок, раздумывая, как там во дворце у нас все сложится. И когда, наконец, провалился в сон, меня уже будил Рык. «Волька!» Он, стоя в районе моей головы, вытянутой рукой аккуратно тряс меня за плечо. Кстати, этот способ моей побудки он стал практиковать после того, как в замке я сосна его чуть было не убил. Он этот момент запомнил и больше старался не рисковать. «Волька, вставай! Уже утро! Родители уже встали!» Я, кстати, тоже перестал чуть что сразу вскакивать. Теперь я предпочитаю, проснувшись, полежать немного с закрытыми глазами, имитируя сон, а сам в это время стараюсь разобраться в обстановке. И если не чувствую угрозы, только тогда просыпаюсь. Так что сегодня я проснулся не выспавшимся, а потому настроение было паршивым и грозило остаться таковым на весь грядущий день. Позавтракал я без всякого удовольствия, и даже после вкусного завтрака я не подобрел, и всю дорогу до замка хмуро взирал на окружающее. Во дворце нас с Рыком быстренько взяли в оборот. Вызванный секретарем герцога слуга показал нам покои, в которых мы с Рыком будем обитать, после чего меня, оставив моего новоиспеченного братца их обживать, слуга отвел к воспитательнице дочери герцога. Эту женщину я уже видел, когда последний раз разговаривал с Инарией и ее подругой Фрейлиной. Как ее там... Магда. Да, ее подругу звали Магда. А вот как звали эту женщину, я, честно говоря, уже и не припомню. Ой, как неудобно-то. Мне повезло. Женщина, перед тем, как начать мне быстро объяснять правила поведения во дворце и очерчивать примерный круг моих обязанностей, представилась. Офигеть. Оказывается, она аж целая графиня. Интересно. Если воспитательница у дочери герцога графиня, то простые слуги кто? Бароны? Я постарался отогнать так не вовремя посетившую меня безумную мысль, но решил при случае уточнить. Обязанностей было не так уж чтобы много. Но, как я понял, свободного времени у меня будет не так уж чтобы много, особенно по первости. И это мы еще ничего не решили по обучению, так как никаких документов я, естественно, предоставить не мог. Но ничего, пока терпит. Кстати, насчет обучения Рыка будем решать одновременно со мной, когда у нее появятся мои документы. Пока она мне все это рассказывала, дочь герцога уже завершила свой утренний туалет и готова была меня принять. Я удивился, но ничего не сказал, а просто поплелся в покое Инарии, которые, вот же засада, находились рядом, через дверь. И ведь не заблудишься по дороге. Инария встретила меня неприветливо. «Миледи», — я вежливо поклонился, — «доброго утра». «А, Волан», — она окинула меня раздраженным взглядом и поджала губы. «Да». «Слушай, Волан», — она двинула подбородком в мою сторону, — «я надеюсь, у тебя есть что-нибудь более торжественное, чем то, что сейчас на тебе». А ее подруга, которая тоже находилась в покоях Инарии, тихонько захихикала, прикрыв рот ладошкой. Очень разозленный таким отношением к моей самой лучшей одежде, которую я напялил на себя, чтобы выглядеть в дворце соответствующим образом, я бросил яростный взгляд на подругу дочери герцога, чье имя я недавно вспомнил, скрижетнул от злости зубами и, наконец, слегка справившись с собой, спросил. «А чё не так-то? Вполне нормальная одежда, миледи». «Ну, во-первых, Волан, мы же договорились, что в неофициальной обстановке обращаемся друг к другу по имени, так?» Я с унылым видом кивнул головой. «Вот же, зараза, все помнит», — пришла досадливая мысль. «Ох, нужно быть аккуратней. А то при такой памяти она и все грехи помнить будет. А во-вторых, ты, может быть, и не знаешь, потому как в дворце, можно сказать, и не был. Твоя одежда неплоха, Она говорила спокойным тоном человека, убежденного в своей правоте. И потом я не улавливал в ее тоне ни капли насмешки, поэтому решил, что было бы неплохо прислушаться к ее мнению. «Просто эта одежда, как бы это сказать, она пощелкала пальцами». «На каждый день», — подсказала ей подруга, подходя и вставая рядом с ней. «Да», — обрадовалась маркиза, — «на каждый день. А сегодня у нас прием». Она сморщилась, словно съела что-то кислое. «Какой прием?» — ошалело спросил я. «А, ну да, ты же не в курсе», — продолжала морщиться маркиза. «Вчера от короля Унаи приехало посольство, и сегодня у нас в честь этого прием». «Ну, а я-то здесь при чем? Где я, где королевское посольство?» Я был удивлен, ну, просто до глубины души. Маркиза скривилась и бросила взгляд на подругу. Судя по всему, что-либо объяснять ей не хотелось. «Дело в том, что это посольство принца Георга, младшего сына короля». Она замолчала, давая мне возможность самому сделать выводы. «Что за хрень? Я явно чего-то не понимал. Вот только что?» «Ну, приехал королевский сынок к герцогу. Маркиза-то чего морщится? Или он уже успел ее достать? Хотя когда, если они приехали только вчера вечером? Или она боится, что он ее может достать? Все-таки принц, ядрена вошь. Или... А уж не свататься ли он приехал?» Вдруг осенило меня. Я покрутил эту мысль и так, и эдак. Получалось очень похоже на то. «Это что он, свататься, что ли, приехал?» — выпалил я девчонкам, которые уже, видимо, устали ждать, когда я что-либо скажу, и начали переглядываться между собой. «Ага», — заулыбалась Магда. «Вот она и не в духе со вчерашнего вечера, как ее батюшка обрадовал этой новостью». «Ага», — вскинулась она, — «тебя бы так обрадовали! Вот я бы посмотрела, как ты сейчас улыбалась бы». «Да чего ты бесишься?» — возразила ей подруга. «Ты подумай, это же принц!» «Раз тебе это так нравится, то вот и выходи за него», — вдруг предложила Энария. «Не», — засмеялась Магда. «Во-первых, он сватается не ко мне, а во-вторых, я его на дух не переношу». «Ага», — возмутилась Энария. «А мне, значит, нормально? А еще подруга называется». «Дамы, уймитесь», — не выдержал я. «Так что не так с моей одеждой и как это исправить?» — вернул я разговор в нужное русло. «А!» — раздраженно махнула рукой Энария. «Не для приема твоя одежда», — пояснила она. «Нет, конечно, попозже мы тебе одежду пошьем, всю какую надо, но вот сегодня...» Она задумалась, постукивая себя пальчиком по губам. «Так, может, — начал я вкрадчиво, — я тогда сегодня пропущу мероприятие?» Предложил я выход, полностью меня устраивающий. «Ха! Разбежался!» — встрепенула сценария. Потом вздохнула. «Пойдешь в этом!» — решила она. «И плевать, кто что подумает. В конце концов, мне это сватовство даром не нужно». «Что?» — попытался съязвить я. «Вот прямо так и пойду?» И я развел руки, демонстрируя свой вид. «Так и пойдешь!» — кивнула Энария, потом непонимающе нахмурилась. «А что не так?» «Так с мечом я коснулся рукой рукояти своего меча. «Ну так ты же дворянин?» Она по-прежнему не понимала, о чем это я. «Тебе положено с мечом?» «Что, и во дворце?» — удивился я. «И во дворце?» — кивнула она. Я промолчал, не знаю, что еще на это можно сказать. — Ладно, — как-то усталым голосом произнесла Энария. — Волан, пойдем завтракать. — Так я вроде как дома поел, — попытался я уклониться от совместной трапезы. — Ничего, поешь еще раз, — отмела мои возражения маркиза. — И вообще привыкай. Завтракаешь ты всегда со мной. Она бросила взгляд на подругу. — С нами, — поправилась она. Честно говоря, я опасался за свои манеры. Ну, не принято у нас в семье кушать семью вилками и четырьмя разными ложками. На все про все одна ложка и одна вилка, а здесь... Но, вопреки моим опасениям, никаких таких излишеств сервировки не было. Завтрак протекал очень спокойно в какой-то домашней обстановке, в небольшой зале, в покоях Энарии. Правда, к нам присоединилась ее воспитательница, графиня Розалинда де Брюнье. Она внимательно наблюдала за мной, что и как я ем, как пользуюсь столовыми приборами, что очень сильно нервировало меня. Я боялся, что это сделать не так. Поэтому никакого удовольствия от завтрака я опять, так же, как и в родительском доме, не получил. Настроение, чуть приподнявшееся во время разговора с Энарией и Магдой, опять начало стремительно опускаться. К концу завтрака я уже просто ковырялся в своей тарелке, поддавшись своим невеселым мыслям. «Чего мне делать на этом приеме?» — хмуро поинтересовался я, поймав вопросительный взгляд Энарии. Вообще, положа правую руку на левое сердце, вся эта затея мне сильно не нравилась. И чем больше я размышлял, тем больше не нравилось. Вот чувствовала моя задница, что просто так это мероприятие не закончится. «Да ничего», — пожала плечами Энария. «Будешь с Магдой стоять у меня за спиной, и все». Ну, вот я и стою вместе с Магдой за ее спиной. Я чуть левее, а Магда чуть правее. Стоим мы на небольшом возвышении. Небольшом? Сантиметров 15-20. Но этого хватает, чтобы смотреть на тех, кто в зале, немного свысока. Энария расположилась слева от герцога и чуть сзади. А справа от него стояли его сыновья Гарольд и Ардун. Интересно, что Ардун, увидев меня, сопровождающего Энарию, ничего не сказал, только сверкнул глазами и криво усмехнулся. Я в ответ постарался изобразить самую мерзкую ухмылку, на какую был способен. Не знаю, как получилось, но младший сынок герцога особо счастливым не выглядел. Мы вошли в зал через небольшую дверь в торце зала, и я увидел, что в самом зале уже было достаточно много народа. Пока мы занимали отведенные нам места, я успел оглядеться. Среди присутствующих было много женщин и мужчин в возрасте, а вот молодых лиц, почитай, что и не было. Люди перемещались по залу, заговаривая друг с другом. Оттого в зале стоял этакий негромкий гул. Сверкали украшения, блистали ордена, и какие-то украшения позвякивали мечи, явно парадные. У какого-то старичка в навершии меча был такой большой камень, что я с трудом мог представить, как таким мечом можно сражаться, поскольку правильного баланса там быть просто не могло. А без этого, что этим мечом, что заточенной кочергой, все едино. Кстати, обратил я внимание и на одежду. Ну, похоже на мою, просто побогаче, с вышивкой, украшениями, да и ткань, конечно, получше, а так ничего особенного. Как только мы заняли свои места, какой-то старичок с большой палкой в правой руке громким голосом произнес: «Его светлость герцог Ренка!» Все прекратили ходить и разговаривать и склонились в приветствии. Мужчины просто склонили головы, а дамы склонили головы, сделав реверанс. В зале вдруг стало очень тихо. Герцог окинул взглядом склонившихся подданных и, видимо, подал какой-то знак, потому что мужчины и женщины, находящиеся в зале, выпрямились. И тут же этот же старичок сильно ударил своей палкой о пол и громко возвестил: «Представители его королевского величества, короля Унаи Альфреда III!» При этом двери зала в торце напротив нас распахнулись, и в них начали заходить прибывшие. Первыми шла пара из довольно пожилого мужчины в строгой черной одежде и черном берете с желто-зеленым пером какой-то птицы в нем. На его груди на тяжелой цепи желтого цвета, наверное, золотой, болтался какой-то знак в виде птичьей лапки, в круге, похоже, тоже из золота. Рядом с ним шел пацан примерно моего возраста. Увидев его, я почувствовал, что моя челюсть начинает движение вниз. Огромным усилием воли я вернул свою челюсть на место. «Это что?» — не понял я. «Он что, в трусах и чулках? Это что, у них теперь так дамы одеваются?» Я был просто в шоке. Я не знал, что и думать. На первый взгляд это был пацан, Вон, и меч у бедра болтается. Да и лицо вроде как ни разу не женское. Но вот какие-то раздутые штаны, очень смахивающие на трусы, надетые поверх костюма и белые чулки. Как по мне, так это уже был перебор. «Его высочество Георг, младший принц королевства Унаи», между тем продолжал кричать старичок. «Его сиятельство Георг Рендер, вице-канцлер королевства Унаи». И, выдержав очень короткую паузу, закончил. «И сопровождающие их лица». Из сопровождающих лиц только двое были в возрасте и одеты нормально. То есть в нормальных штанах и туфлях или мягких сапожках. А вот остальные, наверное, полтора десятка, примерно возраста принца, были одеты так же, как и принц. «Офигеть!» — уже не сдерживаясь, громко зашептал я, переполняемый возмущением. «Они что, на прием пришли в трусах и чулках? Обалдели, что ли?» Со стороны дочери герцога донесся какой-то подозрительный звук, очень похожий на хрюканье. Я подозрительно покосился на нее, но она сохраняла полную серьезность, только зачем-то надула щеки и слегка порозовела. «Ну, — не унимался я, — с такими прическами и лицами как теперь понять, скажите на милость, кто из них парень, а кто девчонка?» От Инарии донесся очередной хрюк, а потом я услышал ее сдавленный шепот, пару раз прерываемый уже чем-то более похожим на всхлип. «Волан, прекрати! Мне сейчас смеяться нельзя, а ты меня смешишь!» «Я?» — я неподдельно удивился. «Это я, что ли, в трусах и чулках приперся? Они бы еще пеньюары натянули, рыцари, блин!» Энария вдруг закашлялась, прикрыв рот рукой, а Магда, тоже закрывая рот рукой, чуть наклонилась ко мне. «Волан, эти, как ты говоришь, трусы называются плундры, а чулки, что одеваются с ними, — шоссы. Это такая молодежная мода сейчас. Пошла, говорят, из эльфийских княжеств. Так что, что бы ты ни думал, одеты они очень модно». «Это модно?» — не поверил я. «Да их в этой одежде от женщин не отличить». «Ну, ладно, эльфы, я, правда, не видел. Но отец говорит, что со спины различить, кто перед тобой, парень или девушка, практически невозможно. Так что им вполне и трусы щелками носить можно. Но...» И тут моя спина вдруг похолодела от пришедшей в голову мысли. «Энария, госпожа маркиза», я вытянул шею, чтобы приблизиться к ее уху. «Если вы мне хотите сшить нечто подобное, то я сразу отказываюсь. Это вот...» Я дернул рукой в направлении принца и его компании. «Я не буду это носить!» Твердым шепотом закончил я свой протест. Дочь герцога поднесла руку к лицу и, прикрыв рот, быстро прошептала. «Мне и самой не нравится, так что успокойся, одежда будет нормальная». «Фух!» — я выдохнул с таким облегчением, что герцог оглянулся и бросил на меня недовольный взгляд. Но мне было все равно. Это сознание того, что я избежал вот такого позора, моя душа буквально пела. Однако, отвлекшись на разглядывание посланников королевства и свои переживания, я совсем перестал слушать, что говорят высокие стороны, и вернулся в действительность только после того, как кулачок Магды врезался в мои ребра. «Уй!» — прошипел я. «Было не больно, это я просто от неожиданности». «Не спи!» — зло зашептала Магда. «А то замерзнешь!» «Да не сплю я!» — негодующе зашептал я в ответ и посмотрел по сторонам. «Опа! А герцога да с сыновьями уже нет. Инария уже спустилась и стоит в зале, только мы с Магдой остались на возвышении». Вот это я задумался. Даже не заметил, как все ушли. «Ну что же, пора и нам». Я быстро спрыгнул в зал и, галантно подав руку, помог спуститься Магде. Народ в зале расслабился. Все опять ходили по залу, переговаривались. А нет, я заметил герцога. Он разговаривал с вице-канцлером, окруженный заинтересованными слушателями. Мне отчего-то показалось, что остальные в этой беседе не участвуют. Мы с Магдой следовали за Инарией, куда бы она ни направилась. Должен признаться, что общалась она со многими. В основном, конечно, с женщинами. Но бывало, что и мужчины подходили к ней с разными вопросами. Я в их беседы не вслушивался, а просто стоял неподалеку и спокойно разглядывал людей в зале. Занятие, скажу я вам, приинтереснейшее. Ага, было. Пока мой взгляд не наткнулся на Ардуна, о чем-то беседующего с принцем и время от времени бросающего на меня торжествующие взгляды. Причем он говорил, а принц кивал головой и тоже время от времени поглядывал в мою сторону. Ох, это не к добру. Тут же моя задница, чувствительная к разного рода неприятностям, начала посылать тревожные сигналы в мозг. Сигнал это я принял, а вот сделать ничего не успел. Энария как раз беседовала с какой-то женщиной, и они обе получали удовольствие от общения, судя по частым взрывам смеха. Магда тоже рядом щебетала с каким-то мужчиной, который, похоже, приходился ей дальним родственником. А я пытался придумать, как мне быстро покинуть этот зал. «Посмотри, Энджи, тебе не кажется, что этот селянин здесь случайно?» — услышал я голос за спиной. «Мне кажется, что он просто заблудился. Смотри, как он крутит головой. Наверное, ищет выход», — гаденько подхватил второй. «Да. Они что, рассчитывают, что я сейчас, оскорбленный до глубины души, воспылаю негодованием и вызову их на дуэль? Ха, мечтатели. Кавендиш, мой учитель во сне, меня довольно быстро отучил делать что-либо, не думая. А уж злиться во время боя...» Я, не оборачиваясь, ухмыльнулся и продолжил разглядывать зал. «Нет, Энджи, эта деревенщина считает, что он в сказку попал, что ли?» Голос из-за спины прозвучал зло и довольно громко. Стоящие рядом стали оборачиваться. Здесь явно затевалась ссора, а это было каким-никаким развлечением. Магда тоже прекратила разговор и подошла ко мне с весьма обеспокоенным лицом. «Волан, — начала она, — настоящие у меня за спиной не дали ей договорить. Ты посмотри, Энджи, еще селянка. Он, оказывается, не один. Интересно, сколько еще селян бросит здесь по залу?» Голос за спиной звучал уже громко и зло. «А может, просто поможем им найти выход?» — поддержал его второй. «Да, вот это он уже зря. Зачем в наше разногласие впутывать посторонних, да к тому же молодую девчонку?» Я резко развернулся и увидел двух молодых дворян, судя по одежде, прибывших с принцем. «А-а-а!» — я в притворном ужасе замахал руками. «Сгинь! Сгинь! Опять девки мерещатся!» — громко запричитал я. Магда, помня мое недавнее выступление по поводу одежды молодежи из королевства, сориентировалась довольно быстро. «Волан, это мужчины!» — и она укоризненно покачала головой. «Какие мужчины?» — возмутился я. «Ты посмотри, во что они одеты! Трусы и чулки! А если за пазухой пошерудить, то, глядишь, и бюстгальтер найдется, и грудь, чтобы детей кормить!» Народ вокруг стал потихонечку посмеиваться. Два болтуса покраснели и хватали воздух открытыми ртами, но пока ничего не говорили. «Фу, дамы!» — глядя прямо в их раскрасневшиеся от гнева лица, продолжил я. «Как вам не стыдно приставать к незнакомому дворянину, да еще и с таким предложением?» На шум разгорающейся ссоры подтянулась маркиза с крайне недовольным выражением лица. Подошел принц. Герцог, видимо, заинтересовавшийся тем, что здесь происходит, подошел с вице-премьером и еще с каким-то мужчиной лет 40 в богатой одежде, с круглым румяным и каким-то улыбчивым лицом. В нем привлекли мое внимание глаза. Веселые. С какой-то сумасшедшенкой, что ли. Вот если судить по глазам, то я охарактеризовал его как оторву весельчака. Я задержал на нем свой взгляд. Чем-то он мне импонировал. Он, заметив мое пристальное внимание, улыбнулся мне и, лихо подмигнув, украдкой показал большой палец. «Дуэль!» — взревел тот, который начал всю эту ссору. Все посмотрели на меня. «Да вы что?» — несказанно удивился я. «Я не могу!» и, увидев, как начинает кривиться рот презрительной усмешки у вызвавшего меня, продолжил. «Ну нельзя же меня так оскорблять! Я не дерусь с женщинами, особенно на дуэли!» «Хоть вы и не в моем вкусе, леди!» — я окинул взглядом. «Да, простите, обе не в моем вкусе, леди. Поэтому совет. Походите по залу, посмотрите повнимательней. Глядишь, и найдется мужчина, которому понравитесь». Все вокруг уже просто смеялись. Только... «О! И принц тоже здесь!» «А чего это он не смеется?» «И Ардун!» «Ну, кто бы сомневался!» «Ни на секунду не сомневался, чьих рук это дело!» Парень, услышав мои слова, бросился на меня, но его перехватили и удержали. «Дуэль!» — кричал он. «Сейчас же, до смерти!» «Да?» — я с видом деревенского лоха почесал затылок. «Вот прямо сейчас и прямо до смерти?» «Да!» — он уже не кричал, но во взгляде было столько ненависти. «А за что? Не я это начал!» «Ваша светлость!» — я посмотрел на герцога, вопросительно подняв бровь. «В присутствии герцога только он может либо разрешить, либо запретить дуэль. Прежде чем я приму решение, я хочу сказать следующее. Ваш человек, принц, оскорбил камер-пажа моей дочери, а также ее фрейлину и подругу, нанеся тем самым оскорбление и ей, и, соответственно, мне. Этот юноша сегодня на службе первый день, поэтому, чтобы понять, будет ли он отстаивать честь моей дочери или это будет тот и другой, его заменяющий, мне необходимо буквально пару минут, чтобы с ним переговорить». Во время речи герцога лицо принца хмурилось все больше и больше, а вице-канцлер, который, подойдя, встал рядом с ним, очень сильно побледнел. Все собравшиеся в зале уже столпились вокруг нас, а я и не заметил. Обратил внимание только тогда, когда герцог кивнул мне и пошел к дверям зала. Народ расступился перед ним. Я шел за ним по людскому коридору и пытался угадать, о чем герцог собрался со мной говорить. Герцог быстрым шагом покинул зал. Я вышел за ним, и, оказывается, за нами увязался тот мужчина с румяным веселым лицом. Выйдя вслед за нами, он закрыл дверь и остался там, прислонившись к ним спиной. «Волан», — начал герцог очень тихим голосом, отойдя от двери буквально на десяток шагов. «Так получилось, что на этой дуэли ты будешь защищать честь и достоинство мое и моей дочери. Проигрывать ее нельзя, понимаешь?» Я кивнул. «Того, кто тебя вызвал на дуэль, я знаю. Это младший сын герцога Валентайна, первого министра его величества Альфреда III. Парня начали учить обращаться с оружием раньше, чем со столовыми приборами». Он замолчал и посмотрел на меня. «Я не проиграю», — понял я его взгляд. «Точно? Может, лучше замену? Вон, Сирил готов тебя заменить. Готов, Сирил?» Герцог посмотрел на стоящего у двери. «Готов», — подтвердил тот. «Ты же знаешь, Ричард, я всегда готов». И он гордо задрал подбородок. «Я справлюсь», — сообщил я, только... Во взгляде герцога появилась тревога. «Мне как? Сразу с ними двоими драться или по очереди?» «Ха-ха-ха!» — громко заржал стоящий у дверей Сирил, услышав мой вопрос. «Хороший вопрос, парень. Обязательно про него расскажу». Герцог уже был серьезен. «Никаких двоих!» — резко ответил он. «Тебе вызов бросил один, и драться ты будешь с ним одним». «Ага!» — снова засмеялся Сирил. «Это чтобы не нарушать отчетности». «Какой отчетности?» — удивился я. Но герцог только махнул рукой и пошел к дверям, которые Сирил предусмотрительно перед ним распахнул. Как только герцог вошел в зал, разговоры тут же прекратились, и все посмотрели на него. «Волан де Грис принимает вызов», — громко объявил хозяин дворца. «Так как дуэль состоится немедленно в этом зале, то условия только сталь, никакой магии». В зале опять начался гул. Все принялись обсуждать условия дуэли. И, как я услышал краем уха, пока шел через толпу, кое-кто уже обсуждал, сколько и на кого поставить. Это что такое, интересно? Нужно будет потом разузнать. Герцог стоял перед парнем, вызвавшим меня на дуэль. Рядом стояли принц, вице-канцлер, Анария, с обеспокоенным выражением лица, и Магда. Что странно, лицо у Магды было неестественно бледным. «Магда», — я подошел к девушке, — «вам нехорошо?» Мне было неловко, что ее втянули в наши разборки. «Все нормально, Волан», — она слабо улыбнулась, — «просто волнуюсь». «А-а-а», — протянул я, — «все будет хорошо». Но она схватила меня за руку. «Волан, ты же не дашь себя убить», — она пристально посмотрела мне в глаза. «Что за мысли, леди?» — немного возмутился я. «Конечно же нет». Она отпустила мою руку, и я присоединился к мужчинам, обсуждающим условия дуэли. «До смерти», — уверенно произнес принц. «А вы уверены, ваше высочество, что смерть украсит сегодняшний вечер?» — подняв бровь, иронично спросил герцог. «Вы были бы правы, ваша светлость, если бы не тяжесть оскорбления», — возразил принц. «Поэтому я настаиваю на дуэли до смерти одного из участников». Герцог оглянулся, нашел глазами меня и вопросительно поднял бровь. Я в ответ безразлично пожал плечами. «Хорошо», — неохотно, но все же согласно кивнул герцог. Все организационные вопросы заняли еще, наверное, с полчаса. И вот мы стоим посередине зала друг напротив друга. Между нами шагов 15-20. Зрители разместились между колонн помещения. Принц, вице-канцлер и герцог с детьми и приближенными стоят на линии между колонн точно сбоку от нас. Старик с большой палкой ударяет ею в пол и громко вещает. «Дуэль до смерти! Маркиз Роджер Валентайн против барона Волана де Гриза. Условия поединка — чистая сталь!» Прокричав, он отходит туда, где стоит герцог с семьей. Пауза. Затишье перед боем. Ждем сигнала. «Бой!» — слышу я громкий звонкий голос. «А, значит, командует принц». Роджер, выхватив меч, приближается ко мне осторожными короткими шагами. Я неторопливо достаю свой мичуган и при этом чуть его не роняю. Чудом подхватываю его уже почти у пола. По толпе зрителей проносится вздох. Интересно, сожаление или разочарование? Выставив меч перед собой, как палку на вытянутой руке, неуверенно оглядываюсь. На румяном лице Сирила застыла саркастическая усмешка, а стоящий рядом с ним герцог был хмур и явно озабочен. Стоящие рядом с ним, цепившись друг в друга, Энария и Магда были бледны и смотрели на происходящее широко раскрытыми глазами. «О! А вот и матушка!» Смотрит с беспокойством, но, поймав мой взгляд, ободряюще улыбнулась. А вот на лицо принца растягивается нехорошая ухмылка. «Ну-ну, а давай-ка мы подбросим дровишек в топку». Размашисто махаю мечом, скорчив свирепое лицо, сначала слева направо, а потом справа налево, и опять выставляю его перед собой. «Да». Роджер остановился и неверящим взглядом посмотрел на меня. Он был так озадачен, что на какое-то мгновение даже опустил с руку с мечом. Потом, неодобрительно покачав головой, пошел ко мне уже простыми шагами и быстрее. Я опять махнул мечом туда-сюда. Понятно, что не достану, но так, для острастки. Мой противник приблизился ко мне и незатейливо рубанул меня сверху вниз, целясь куда-то в район плеча. «Да, не переборщил ли я?» — закралась неприятная мысль. Каким-то судорожно дерганным движением я повел меч в сторону и смог, зацепив его меч, увести его в сторону. В результате тот просвистел совсем рядом, даже, по-моему, черкнул по рукаву. По толпе пронесся еще один вздох. Я с испуганным видом отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Много времени мне выиграть не удалось. Противник два широких шага ее восстановил, и теперь уже его меч двигался параллельно полу. Я, беспорядочно задергав руками, начал перебирать ногами, чтобы сменить позицию. В результате запутался в них, они у меня как-то разъехались, и я неожиданно для всех сел на шпагат, почувствовав, как ветер от пролетающего над головой клинка колышет волосы. Со стороны зрителей донесся чей-то вскрик, а потом раздался гул. Судя по всему, началось активное обсуждение хода поединка. Но мне обращать на это внимание было некогда. Я быстро упал на спину и кувырком через голову, не выпуская меча, поднялся на ноги, опять немного разорвав расстояние. Мой противник досадливо морщится и готовит мне кое-что посложнее. Судя по стойке, которую он принял, это будет несложная двухходовка. Я ее знаю и знаю, как правильно от нее защищаться. О, вот он, первый удар наносится в корпус на уровне груди. По идее, я должен отбивать либо вправо, либо влево. Он как бы продолжит движение, но переведет направление удара в горизонтальное. И все. Я нахожусь в таком положении, что не успею переместить меч. Ну-ну. Я не стал парировать его удар своим мечом, а, сделав вид, что испугался, резво скакнул влево. Теперь его бок был полностью для меня открыт, но я настолько этого не ожидал, что остановился и вроде как от изумления открыл рот. «Бей!» — донесся до меня чей-то тонкий, полный отчаяния голосок. Я бросил взгляд на Энарио с Магдой, все еще не расцепившихся друг с другом и смотрящим на меня широко раскрытыми глазами. И, быстро улыбнувшись, подмигнул им. Я еще успел заметить, как на их лицах начало проступать удивление. Как уже вновь пришла пора защищать свою любимую тушку от остро заточенного железа. Теперь Роджер выбрал еще более сложный удар, но я-то его знал. Причем Кавендиш называл этот удар простым, даже не так, простеньким. Он и действительно был несложным по сравнению с тем, чему он меня в результате обучил. Но вот только знания мои всем демонстрировать мне очень не хотелось. Я, беспорядочно двигая руками, казалось, чудом отбил первый удар. Запнулся, пропуская второй, и, падая, уклонился от третьего. Только уже совсем падая и беспорядочно махая руками, я выбрал точку на его теле, всадил туда свой меч. Меч хорошо вошел чуть ниже ключицы, и до тех пор, пока я его не выпустил из рук, распахал ему тело аж до грудины. Громко грохнувшись на пол, я тут же вскочил и, сделав испуганное лицо, поглядел сначала на лежащего маркиза, а потом перевел взгляд на герцога. «Мне нужно его убить?» «Ура!» — мой голос дрожал очень натурально. «Не надо!» — громко выкрикнул принц. Зрители зашумели. Дуэль закончилась.